Глава 1097. Пока Аннет готовила заклинание, которое должно было стать основой плана Хаджара, из палатки вышла Рекка. Сероволосая, сероглазая, невысокая, даже миниатюрная девушка. Ее волосы, которые обычно действительно напоминали мышиную шерсть, в свете луны приобретали оттенок падающей звезды. Хаджар за свою жизнь не встречал людей подобного типажа. Они как цветы. Были те, чья красота раскрывалась при свете дневного солнца, а существовали и такие, пусть и в куда меньшем количестве, которые цвели лишь в ночное время. Рекка относилась к последним. «Это то, о чем я думаю?» — спросила она, глядя за спину Хаджара. «Там Аннет», разложив перед собой разнообразные колдовские предметы, шептала над ними слова мертвых. «Скорее всего», — пожал плечами Хаджар. «Боги и демоны! Мерзость какая!» — скривилась двойной агент. Сомнительно, что сделала она это ненаигранно. Учитывая казематы тайной канцелярии, Геран видела в своей жизни и не такое. Хаджар промолчал. Его не очень тянуло на разговоры. Он хотел как можно скорее попасть в Дельфи, вытащить из блокады принца с принцессой и вернуться обратно. Наверное, хотелось бы сказать «домой», но что-то его остановило. Может, слова Тома, сказанные тем явно из-за страха, а может, чем-то другим. «Он хочет с тобой поговорить», — неожиданно произнесла Рекка. Хаджар перевел взгляд с ночного неба на шатер. Докурив, он вытряхнул пепел, убрал трубку за пазуху и вошел внутрь. Император-малолетка все так же сосал палец, свернувшись в клубок, а крыло ворона мутным взглядом всматривался в бесконечные просторы космоса, открывшиеся ему через круглый вырез в куполе. Он лежал на шкурах и дышал. Ровно и мягко, так что можно было подумать, что ему стало лучше, но это лишь обман природы. Организм, ощущая приближающуюся борьбу за жизнь, активировал все скрытые ресурсы. Именно поэтому к фразе, которая звучала как «перед тем, как станет лучше, обязательно будет хуже», стоило добавить «а до этого покажется, что все уже хорошо». Так что больше всего, и это касалось не только болезни, стоило бояться именно этого состояния, когда все хорошо. Потому что обязательно, рано или поздно, придет кромешная тьма. «Здравствуй, брат», — на языке черного генерала произнес крыло ворона. Хаджар опустился рядом на шкуры, сложенные в подобие подушки. Несмотря на чистое и ровное дыхание, взгляд адепта оставался затуманенным. Не только его энергетическое тело выглядело прошедшим через мясорубку, но и на физическом были заметны тяжелые раны. Эта ночь действительно станет решающей для крыла ворона. Либо он ее переживет, либо нет. А неделя, которая последует за ней, покажет, останется ли он адептом или превратится в смертного калеку. «Ты хотел поговорить со мной?» Хаджар ответил на том же языке. «О чем?» Крыло ворона не сводило взгляда со звезд. Они отражались в его темных, маслянистых глазах. Будто адепт общался в данный момент не конкретно с Хаджаром, а с целой вселенной. Ни о чем важном, возможно. А, возможно, о том, что имеет для тебя неоценимую важность. Мне сложно представить что-то подобное, крыло ворона. Фанатик продолжал разглядывать небо. Интересно, что он там видел? Когда лежишь на смертном одре, один, посреди тьмы, поэты скажут, что ты испытывал страх. Но я его не испытываю, брат мой. Только не страх, лишь покой. Ты хотел поговорить со мной о покое? Я бы мог, действительно мог бы, рассказать тебе о том покое, который ощущаю, о том, как все мои мысли и переживания затихают, подобно утренней волне после вечернего шторма, как боль, до этого пронзавшая тело тысячью раскаленных от холода иголок, свертывается теплым мягким одеялом, укрывающим меня от мира. Я бы мог рассказать тебе о покое, но ты и так встречал смерть, Хаджар, и знаешь все то, о чем я мог бы тебе рассказать. Странно, но Хаджар вспомнил отнюдь не то, как он лежал на холодном столе в мире земли, а падение на дно озера в королевском саду Лидуса. Я хочу рассказать тебе о том, как мы с тобой впервые встретились, брат мой. Как в тот день его вытащили из тьмы когти и клыки Азреи, так же и сейчас из глубин собственных мыслей слова крыла ворона. Но начать я должен издалека. Знаешь, когда смотришь в лицо смерти, боишься вовсе не ее пустых глаз, а того, что тебя никто не вспомнит, — закончил за фанатика Хаджар. «Да», — протянул крыло. «Мне было 6 или 7 лет, брат мой, 6 или 7, когда мои руки оказались по локоть в крови моих отца, матери, сестры, братьев, их жен и их детей. Вся наша деревня была уничтожена безумным зверем, пришедшим из леса. Не воином, брат мой, не вражеской армией или ненастьем, а простым монстром. Я был лишь смертным, простым смертным, но взял в руки палку и отправился в лес. И я бился с этим зверем, бился так, как только мог. И когда уже почти отправился следом за родными, мои руки стали руками нашего предка, мои мысли его мыслями, моя душа его душой. Один удар черного генерала, нанесенный моими руками и той палкой, уничтожил не только зверя, но и весь лес. Хаджар легко мог представить себе подобное. Вот только в его случае пришлось использовать тело феи, чтобы в море песка призвать тень от тени первого из дарханов и спастись от дракона. «Я блуждал, Хаджар, долгие десятилетия среди мира смертных, и я делал вещи, которых не стыжусь, но и гордиться ими не могу. А потом я встретил учителя, и тот показал мне среди тьмы и греха путь, единственно верный и правильный, как мне тогда казалось, путь нашего предка, путь врага. И я шел по нему с гордо поднятой головой, с руками полными силы, с ясным взором. Я шел, сам не зная куда. И так день за днем, год за годом, век за веком, 1000 лет я шел. А затем учитель направил меня в Балиум, далекую горную деревушку, где обитал послушник нашего ордена. Та крупица духа черного генерала, которая жила в его душе, была настолько незначительна, что не стоило даже упоминания, не то что внимания. И все же учитель направил меня к нему с простыми и пустыми словами, которые мог передать кто угодно. Но там, в Балиуме, я встретил меня, Хаджару, как и в случае с Реккой, казалось, что слова крыла ворона — это очередная хлебная крошка, но он не видел, куда должен приложить ее в пазле, чтобы узреть картину целиком. Встреча 3 человек незначительна. Встреча 3 осколков души черного генерала поворотна. Резонанс, который произошел в тот день, пробудил осколок, что жил внутри тебя. А когда ты уничтожил секту черных врат, то забрал с собой и осколок послушника. «К чему ты мне это рассказываешь, крыло ворона?» Фанатик ответил не сразу. Он молча смотрел на далекие звезды. «Я 1000 лет шел во тьме, брат мой, но сейчас, мне кажется, я начинаю видеть свет. Пока лишь немного, Лишь его маленькие крупицы, но он прекрасен, брат мой. Этот свет, только он, только ради него. Крыло ворона вновь замолчал. Если мне суждено пережить эту ночь и дни, которые последуют за ней, я пойду к свету, брат мой, и пойду один. Так что хотел, чтобы кто-то знал мою историю и то, как меня назвали отец с матерью. Хаджар промолчал. Меня звали Каин Тигерет. Я из деревни Маленький Луч в далеком регионе волн и ветров. Хаджар кивнул, пожал протянутую ему руку и, поднявшись, направился в сторону выхода из шатра. На самом пороге он остановился и еще раз посмотрел на лежавшего на шкурах фанатика, а может, уже и нет. «Тот шрам, который остался у тебя на груди, это от сражения со зверем?» Крыло никак не отреагировал, но Хаджару этого и не требовалось. Он и сам знал ответ. Шрам, который пересекал грудь крыла ворона, был оставлен вовсе не когтем. Это был след от деревянного меча. Черный генерал никогда не был и не будет его союзником. И это тот урок, который нельзя забывать. А также то, что глава Ордена Ворона как-то замешан в том, что с самого рождения происходило вокруг Хаджара. «Орден Ворона, да?» Хаджар смотрел на то, как Анет колдовала над костями и черепками. «Скоро дозорные Ласкана увидят перед собой самое страшное для воина — лица тех, кто пал от его руки. Мне все же придется вас навестить».